Глава 4. Первый уровень представлял собой остров диаметром в пару десятков километров. Вышел я на берегу моря в 10 метрах от джунглей. Кстати, карту острова мне предоставила система, как и задание. В центре острова мне нужно найти древнее каменное строение, в котором необходимо отыскать спрятанную шкатулку. Как выглядит шкатулка, мне тоже показали. Сомневаюсь, что все будет просто, очень осторожно двинулся вглубь острова. Собственно, метров через 100 я уже понимал, что меня ждет. Всюду были ящеры, вооруженные копьями и луками. Те самые ящеры, которых убивал Гарри в тренировочной комнате. Кто бы сомневался. Мысль прорываться с боем отбросил сразу. Может, я сейчас и силен, а знаний выше крыши, но вот что-то не верится в то, что это легкие противники. Так что очень аккуратно и скрытно продвигался в сторону центра острова. Каменное сооружение, похожее на миниатюрную пирамиду ацтеков, нашел довольно быстро. Но вот что делать дальше? Почти два десятка ящеров охраняли вход в эту постройку. И это я еще не знаю, что внутри. Бросаться на них в атаку глупо. Стоит возникнуть шуму битвы, и сюда устремятся все ящеры острова. Пока я добирался до этого строения, по дороге насчитал более 300 этих существ. А ведь это только с одной стороны. Устроившись неподалеку от объекта, решил обдумать варианты. Вариант первый – это по окружности зачистить весь остров, постепенно приближаясь к центру. Учитывая мой уровень сложности, сомнительный вариант, к тому же длительный и кровавый. Второй вариант – установить ловушки вокруг здания. Но опять же время. Да и пока я буду ставить кучу ловушек, кто даст гарантию, что в них не попадут патрули ящеров и не поднимется тревога? Так что тоже отметаем. Какие еще есть варианты? Можно попробовать сыграть на скорость. То есть устремиться прямо через охрану внутрь строения и уже там принять бой. По крайней мере, там меня окружить не смогут, да и их лучники станут бесполезными. Других идей не было. Остановившись на последнем варианте, я сначала решил детально исследовать пирамиду. Охрана стояла только с одной стороны возле входа, так что осторожно подойти к пирамиде можно. Уже когда хотел выдвигаться, заметил самое важное. Солнце двигалось. Резко остановившись, вернулся назад в точку наблюдения. Воткнув палку в землю, очертил круг и отметил линию тени на палке. Ну и дальше осталось ждать. Сейчас солнце было в самом зените. Полчаса ожидания, и мои подозрения подтвердились. Солнце тут действительно двигалось, а значит, вполне возможно, тут есть смена суток. На нулевом уровне я настолько привык к вечному дню, что уже даже позабыл о смене дня и ночи. Да и тут день может быть зациклен, правда, в этом случае какой смысл в движении солнца? Поэтому лучше дождаться теоретической ночи. В конце концов, я ничего не теряю. Зато в ночное время смогу попытаться скрытно пробраться в пирамиду. Самое сложное в любом плане – это ожидание. Сначала я ждал темноты часов 8, а потом наблюдал за действиями ящеров. Наблюдения меня порадовали. Охраны стало в два раза меньше, а из пирамиды вышло около 30 ящеров. Они установили факелы у входа в здание, но те постоянно тухли из-за ветра, а костры, разведенные охраной, давали не очень хорошее освещение на сам вход. Но главное, что я заметил, это поведение этих самых рептилий. Они вели себя словно обычные разумные. Общались между собой, зевали, чесались и тому подобное. То есть проявляли обычную реакцию уставших от однообразия разумных. Именно из-за этих наблюдений я решил, что лучше дождаться самого оптимального варианта по времени – раннего утра, когда всех будет клонить ко сну и даже самые стойкие не выдержат. Смена охраны тут была раз примерно в 3 часа, может, чуть дольше. Когда уже начало немного светать, охрану опять сменили, и у меня пошел отсчет 2 часов. Как я и ожидал, даже новая смена начала клевать носом через час скучной охраны. Осторожно подкравшись с другой стороны, я миллиметр за миллиметром прокрался к входу, а после и вошел в здание. Когда проходил рядом с двумя дремавшими стоя охранниками, мое сердце стучало так громко, что я даже испугался. Вдруг они услышат. Это, конечно, глупость, услышать стук сердца они не могли, но мозги в тот момент плохо слушались логики. У меня реально спина стала мокрой от напряжения. Только усилием воли я смог сдержать свой удар, когда один из охранников сонно почесал свой нос. Миновав охрану, прокрался дальше. Внутри никого не было. А саму шкатулку искать долго не пришлось. Она стояла прямо на каком-то каменном постаменте по центру зала. Исследовав эту конструкцию, я на всякий случай подобрал булыжник примерно такого же веса и осторожно заменил им нужный мне предмет. Теперь предстоял обратный путь. Тихо, пару раз глубоко выдохнув и вдохнув, смог привести себя в норму и успокоиться. Уж очень сильно мои нервы шалили, а приток адреналина зашкаливал. Покинуть пирамиду я успел как раз вовремя. Только скрылся в джунглях, как показалась смена караула. Путешествие сквозь джунгли заняло еще пару часов, но в итоге смог незамеченным добраться до точки, обозначенной на карте, где для меня тут же появилась пленка перехода, через которую было видно мою комнату. Довольный собой, я покинул остров. «Да!» – возбужденно заорал я, подскочив на месте, как только дверь исчезла. «Да! Есть! Я сделал это! Да! Тарам-пам-пам! Тарам-пам-пам!» От переполнявших меня эмоций даже какую-то мелодию пытался напеть, пританцовывая. «Були-ли, були-ли, тарам-пам-пам!» Напряжение и возбуждение после происшедшего вылились у меня в сумасшедший крик и танец, и мне было абсолютно все равно, что по этому поводу решит система. Повинуясь моему желанию, появилась полка с двумя графинами сока. Один я выпил залпом, с трудом утолив жажду. Второй пил уже медленно, наслаждаясь каждой каплей, что у меня ассоциировалось с победой. Да, это было нечто. Уж не знаю, смог ли кто, кроме меня, так быстро и без убийства пройти первый уровень, но мне все равно. Я был доволен. Правда, руки дрожали, как у алкоголика, но это уже мелочи. Да, сокрушенно осмотрелся по сторонам, высказав вслух свои мысли. Одно жалко, даже похвастаться некому. Допив сок, я сам упал на полку и уснул довольным сном с чувством превосходства и глупой улыбкой на лице. Когда я проснулся, меня ждало весьма любопытное сообщение от системы. Вам удалось выполнить задание, не убив ни одного жителя Аруза. За выполнение скрытого условия задания у вас есть выбор. Вы можете понизить уровень вашей сложности на 5 пунктов. Если вы выберете этот пункт, активируйте символ А. Или получите дополнительный допуск к функциям вашей одежды. В случае выбора данного пункта активируйте символ О. Благодарим за внимание. Выбор необходимо сделать до активации следующего уровня. Список возможных изменений одежды вы можете активировать в меню системы. А вот и плюшки подкатили. Лениво подумал я, продолжая валяться на койке. После вчерашнего делать ничего не хотелось, но слишком уж спорный выбор. С одной стороны, задачи будут легче, но с другой стороны, функции одежды давали неслыханный бонус. Дело в том, что на данный момент функции моей одежды были серьезно урезаны. Конечно, восьмой наставник показал абсолютно все возможности моей одежды, а вот потом уже рассказал об ограничениях. На каждом уровне функции постепенно открывались, тем самым позволяя на девятом уровне использовать все возможности моей чудо-одежды. Это частично было похоже на комиксы Marvel, но лишь частично, ибо тут в основном делался упор на практичность и реальность. На данный момент я мог, находясь на уровне, использовать одежду только как броню, и то легкую. На втором смогу создавать любой вид брони, какой только смогу придумать, ну или использовать уже готовые наработки системы. Третий уровень позволит мне создавать различные виды оружия, но только ближнего боя. Четвертый откроет для меня возможность использовать силовую броню. Это когда тело окружает пленка из силового поля. Конечно, не идеальная защита и зависит от накопленной энергии, но пару выстрелов в упор из танка я выдержать смогу. Основное преимущество данного поля – гашение импульса силы удара. Выстрел из пушки я и сейчас могу выдержать, и мою броню он не пробьет. Вот только все мои внутренности вместе с костями превратятся в кашу, что вряд ли поможет мне избежать смерти. Пятый уровень позволит мне использовать внутреннее вооружение костюма. Как пример, можно создать вдоль предплечья ствол энергопушки, более продвинутый вариант рейлгана, или, как он более правильно у нас называется, рельсотрон. И с помощью него стрелять частью своего костюма, что нежелательно, так что лучше сотворить запас пулек. Благо, и это сделать костюм может. В общем, вариантов там много, выбирай любой. Даже дротиками смогу бесшумно стрелять, словно пулемет. На 6-м уровне появится возможность использовать систему «Хамелеон». Как я понял, принцип работы там прост. Наниты отображают изображение с высокой четкостью того, что находится за тобой. И да, я уверен, что это наниты. Другие варианты отпадают. Ну или я про них ничего не знаю. На 7-м уровне открывается возможность создания динамической брони на основе силовых полей более серьезной мощности. Да и сам костюм станет более полноценным, так как я получу энергетические браслеты, за счет чего смогу использовать функции костюма намного дольше. Всего будет выдано 8 браслетов, по 2 на руки и ноги. А вот 8-й уровень еще больше усиливает броню. Дополнительно к браслетам мне выдадут пояс и шейный обруч. Собственно, именно полный комплект позволит мне убирать полностью костюм. Правда, делать это нежелательно, так как развертывание одежды в этом случае займет весьма приличный кусок времени. Зависит от сложности, но минимум пару минут, что в бою, естественно, недопустимо. На 9-м уровне костюм давал доступ ко всем остальным функциям, а именно активный ИИ со всеми плюшками, дальномеры, анализ местности, просчет траектории любого оружия противника и очень много еще всяких полезных штук. Так вот, система предлагала мне апнуть свой доступ раньше, а значит, я получу полный комплект уже на 8-м уровне. Весьма заманчиво, да и возможность уже на 2-м уровне создавать оружие серьезно облегчит мне жизнь. Вопрос в том, сопоставимо ли это с уменьшением сложности или нет. Да, дилемма. Если бы я хотел тут остаться, то даже думать нечего. Вот только желания оставаться тут дольше, чем нужно, я не имел. Ладно, выберу улучшение костюма, прислушаюсь к своему внутреннему голосу. Надеюсь, не ошибусь. После того, как определился, я подтвердил свой выбор и заказал еду, активировав экран в столовую. Это уже вошло у меня в привычку – смотреть за играми зоопарка. Увы, но все живущие мне напоминали животных, в основном хищников, однако были и травоядные. Например, вот как сейчас. В столовой сидела группа из почти 20 людей разного пола и цвета кожи, и занимались они тем, что не давали мешать дойти до заветной комнаты выход желающим. Возможно, они и правда хотели помочь, а не завлечь новичков сюда – но что-то веры у меня к ним не было. Хотя остальные смотрели в их сторону волками. Кстати, тот самый псих появился и сейчас. Он, свободно пробежав через все помещение, с радостным воплем залетел в комнату выхода. Вот только вместе с ним сразу проскочил еще один человек. Вот вам и доброта. Пока они там вдвоем, выйти он не сможет. Добряки попытались уговорить лишнего выйти и дать уйти психу, но тот лишь мило улыбался и спокойно стоял на месте. Но он явно недооценил психа, да и я, если честно, тоже. Чуть едой не подавился, когда увидел, что сделал этот кадр. Он схватил улыбающегося парня, заставив его согнуться пополам, а потом на какой-то звериной силе воли выкинул его из комнаты, несмотря на просто дикие ощущения. По его лицу было прекрасно видно, как тяжело ему удавалось контролировать свое тело. От этого зрелища меня аж передернуло. Да и все, кто были в столовой, изумленно замерли на месте. Кажется, для всех произошедшее оказалось шоком. Это какой силой воли и желанием нужно обладать, чтобы выдержать такое? Да еще и, стиснув зубы, доделать до конца. В любом случае могу ему пожелать удачи. Этот парень заслужил свободу от всех. Монстр, а не человек. Я бы так точно не смог. Зато теперь знаю, что даже добряки не всегда смогут помочь. Значит, нужно будет зайти на уровень из столовой, завершить миссию и после этого сразу же заскочить в комнату выход. В этом случае среагировать они не успеют. По крайней мере, очень на это надеюсь. Ради интереса я посмотрел в коридор возле своей комнаты и увидел знакомую картину. Трое дежурных. Кажется, они явно собирались любой ценой узнать, что именно мне сказал девятый. А еще было очень интересно, чем таким пользовался девятый, что за сила заставила всех упасть на колени. Подумав пару часов, я понял, что смотреть зоопарк мне надоело, как и сидеть в четырех стенах. А значит, да здравствует второй уровень. Опять остров. Вот только в этот раз я появился почти в его центре, на вершине горы. Судя по всему, до земли пара километров точно. А вот задание меня серьезно расстроило. Вроде ничего сложного – выжить в течение 10 часов, не покидая вершину горы. Кто-то верит в легкость этой задачи? Я – нет. Тут явно подвох. Исследовав местность, я уже понял, какой. Наверх вела всего одна дорога, и сейчас со всех сторон вокруг горы в мою сторону двигалась просто невероятных размеров орда различных существ. Встроенный бинокль у меня уже был, так что я прекрасно разглядел весь этот ассортимент, что приготовила мне система. Ящеры, великаны, роботы, люди в самых разных доспехах и даже без них, какие-то твари, похожие на демонов с картинок, и еще куча таких, что я даже не видел никогда. Да, и как тут выжить? В том, что сработал мой уровень сложности, я даже не сомневался. Уверен, это задание можно пройти простым способом. Вот только где взять время на поиск решения? Максимум через 2 часа они уже будут тут. Уж очень резво некоторые твари бежали вперед, да и роботы не отставали. И что делать? За час я полностью исследовал доступную мне площадку и не нашел ни единого укрытия. Спрятаться тут явно негде. Ну не может тут быть все так сложно. Возможно, я просто не вижу другого варианта прохождения. Выхода я не нашел. Пришлось, сосредоточившись, занять позицию пониже и приготовиться к встрече с врагом. Первыми, ожидаемо, были легкие роботы и нечто отдаленно похожее на собак. Одно хорошо, они словно безумные бросились на меня в ближний бой. Хотя, возможно, это только начало. С новой возможностью доспеха я смог превратиться в мясорубку, уничтожая все, что ко мне приближалось. Но даже сверхвозможности заставляли меня иногда делать шаг назад. И это было плохо. 3 часа я словно берсерк рубил направо и налево, уже давно перестав считать и обращать внимание на разновидности тварей, что лезли на меня. Это превратилось в какую-то сумасшедшую кашу. Безумие, что не знало конца. Но я ошибался. Осознал свою ошибку только когда сделал очередной шаг назад и понял, я наверху. Твари словно безумные рванули вперед, и как бы сильно и быстро я ни рубился, меня просто-напросто задавили массой. И потом стало больно. Очень больно. Чувствовать, как от тебя отрывают или откусывают куски тела, этого даже врагу не пожелаю. Смерть я воспринял словно спасение. Наконец-то отмучился. Проснувшись, я увидел, как прямо на моих глазах число 40 стало 39. Видимо, таким образом система решила меня подбодрить или разозлить, я уж не знаю. Но меня действительно переполняла злость и обида. А потом резко наступила апатия. Какой смысл всего этого? Выстоять 10 часов в такой мясорубке невозможно. Так зачем себя мучить болезненной чередой смертей, если можно просто просидеть свои дни тут? Желание что-либо делать пропало. Я даже не захотел смотреть на очередной зоопарк. Просто лежал и пялился в потолок. Наверное, так бы и валялся, пока почему-то не вспомнил взгляд того психа в тот момент, когда он выбрасывал из комнаты лишнего. В нем было столько гордости и решимости, что мне стало стыдно. Вот он сделал все, чтобы выйти отсюда. Так чем я хуже? У меня даже преимущество есть». Решительно сев на койке, я принялся обдумывать свою стратегию. Я продержался 3 часа и погиб только потому, что был слишком близко к вершине. Значит, нужно спуститься за 2 часа как можно ниже, но так, чтобы при этом не потерять преимущество. Решено. Так и сделаю. И вот я опять на своем 2-м уровне. Не теряя времени даром, я бегом отправился вниз по единственной дороге или, скорее, даже тропе. Через час бега достиг места, где тропа резко расширялась. Кто сказал, что будет просто? Усмехнувшись, остановился. «Ладно, мне этого хватит. Что ж, готовимся к бою, твари уже рядом». Топот множества ног был отчетливо слышен. Я же, застыв на месте, настраивался навстречу. И чем ближе раздавался топот, тем сильнее крепло во мне чувство злости и безумия. Оно переполняло меня, словно сосуд, готовый лопнуть в любой момент. Как только появились первые враги, не вытерпев переполнявших меня эмоций, я закричал, словно безумный, навстречу приближающимся врагам. Мне даже показалось, что они на мгновение остановились, но это была лишь иллюзия. Разрубив тварь, прыгнувшую на меня, с одного удара пополам, второй рукой проткнул робота, Злость еще бурлила во мне, требуя выхода, требуя крови. И в этот раз я выложусь по полной. А ритм боя уже не казался мне чем-то безумным. Я сам был безумием. Твари с воплем бросались на меня. Я же, словно потерявший сознание псих, орал им в ответ, рубя все, что ко мне приближалось. Но шаги назад все равно приходилось делать. Слишком сильным был напор этой массы. Так продолжалось 6 часов. Я рубил, словно машина, не зная усталости и жажды, а они лезли и лезли. И вот когда уже казалось, что я выдержу весь этот сумасшедший напор, твари резко закончились. Передо мной стоял великан, 3 метра в высоту, с огромной дубиной и телом, как у перекачанного качка. Что делать? Эта мысль пронеслась у меня лишь мимолетно. Кажется, пора наступать самому. Я знал, как убить и такую тварь. Метнувшись ему навстречу, я проскочил под его дубиной, что выбило целый кусок скалы, и 2 ударами подрезал ему ноги, отчего тот начал заваливаться, падая с обрыва. Я же атаковал сразу следующего великана, а потом еще одного и еще. За полчаса я потерял счет этим громадинам, но они закончились, и твари опять ринулись на меня. Вот только в этот раз они скользили мимо тяжелых роботов. Это уже стало проблемой. Чтобы убить первого, мне пришлось сделать 3 шага назад. Второго – еще 4 назад. Они были быстры, а их удары настолько сильны, что даже моя сила, усиленная доспехом, не могла полностью погасить удар. Меня просто вмяло в стену, весьма болезненно приложив спиной. Только чудом я смог уйти от следующего удара и на одних инстинктах разрубить 2 мелких людей – гномов, гоблинов. Без понятия, но отдаленно на людей они были похожи, хотя и ростом всего 1 метр с чем-то. Эта ошибка стоила мне 7 шагов. Больше на жесткий блок я их удары не встречал. Хорошо хоть видел их слабые точки, и то даже не знаю, как бы смог их уничтожить. Хотя в основном я просто скидывал их с тропы, используя их же энергию удара. 8 часов. Еще 2. Осталось всего 2. Только бы продержаться. Кажется, я достиг предела даже этого совершенного тела. Хотя, возможно, мой мозг уже просто морально устал драться столько времени. Серьезных ран не было, но куча мелких давали о себе знать. Они не кровоточили, слава костюму, наниты оперативно останавливали кровь. Но все тело болело, и что с этим делать, я не знал. Если вначале я не чувствовал пределов своих сил, то теперь каждый удар уже давался мне с долей напряжения и усилия. 2 часа. Держаться осталось совсем немного. 9 часов. Сколько осталось до вершины, я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Хотелось просто лечь и сдаться. Глаза налились нестерпимой тяжестью. Каждый удар отзывался болью во всем теле. Но я держался. На чистом упрямстве и на неожиданно проснувшейся силе воли. Спасало только одно. Враги стали лезть по одному. Это были демоны, сильные, но медленные. Против них я как можно дольше затягивал бой, пытаясь хоть немного передохнуть. Правда, при этом я жертвовал тропой, отступая на 2 или 3 шага. Но вот, наконец, последний демон рухнул вниз. За ним было почти пусто. На тропе стоял всего 1 человек или демон в тяжелых доспехах. Но это все не важно. Главное, он остался 1. За ним никого не было». Часы показывали, что я продержался 9 часов 40 минут. Всего 20 минут отделяли меня от победы. И тут последний враг бросился вперед. Быстро. Едва отразил его атаку, но при этом, сделав 3 шага назад, оказался на вершине, где была ровная площадка 20 метров радиусом. Мы стояли друг напротив друга. Он, не знаю, чего ждал, я просто тянул время. Мне нужно лишь выжить еще совсем чуть-чуть. Стремительно сблизившись со мной, он атаковал меня своим огромным щитом, но я успел уйти в сторону, однако тут же пришлось уклоняться от удара меча. Он был быстрым, очень быстрым. Не будь у меня 10 часов рубилова за спиной, то я, возможно, смог бы его победить, но сейчас он просто давил меня превосходством и силой. У меня не было даже возможности его атаковать. Но, тем не менее, я умудрялся уходить в сторону от его атак щитом, а удары меча принимал на скользящий блок. Так длилось почти 20 минут. Возможно, мне бы удалось выстоять, но тут противник ускорился еще больше, что-то дико закричав и как будто наполнившись силою. Его удар просто-напросто откинул меня, словно сломанную куклу, в сторону. Мне с трудом удалось удержаться на самом краю площадки. Я слышал его шаги и даже повернул голову, видел, как он, словно в замедленной съемке, бежит на меня. Тело болело, а изо рта бежала струйка чего-то соленого и красного. Кажется, это моя кровь. 9 часов 58 минут. 2 минуты мне не хватило. Хотя, почему не хватило? Встать. Через боль, через «не могу, но подняться». Ты сможешь, ты все сможешь. Нужно только пересилить эту чертову боль. «Ара!» С криком через силу, но я все же смог подняться. Вот только он был уже рядом со мной. Мгновение растянулось, словно стоп-кадр. Я видел, как его щит приближается ко мне, а его глаза сквозь щели шлема горят красным и безумным огнем. Неужели это конец? Мое тело словно само начало двигаться плавным движением на пределе всех моих возможностей. Оно словно улитка уходило из-под удара щитом. Мечи уже не были у меня в руках. Я схватил врага за щит, просто протолкнув его мимо себя, наблюдая изумленный взгляд осознавшего мой маневр противника. Он летел вниз, а я нет. Неужели победа? Глядя, как тело недруга улетает медленно с вершины, думал я. Но в тот же момент из доспеха рыцаря в мою сторону устремилась... веревка? Нет, это был стальной кнут, что, зацепив мои ноги, обрушил меня вниз. Как так? В этот раз уже я изумленно смотрел, как приближается край площадки, и как мое тело начинает лететь вниз. 9 часов 59 минут и 40 секунд. Нет! В безумном рывке я прямо в воздухе, создав мечи, со всей силы воткнул их в пролетающую мимо меня скалу. Вот только тот самый стальной хлыст по-прежнему обвивал мои ноги. Тело этого Борова так сильно тряхнуло меня, что я чуть не выпустил мечи из рук. «Ара!» «Держать!» Я орал, но держался. Мечи резали скалу, словно масло, потихоньку спуская меня вниз. До красной черты уже были буквально 5 метров. Лезвие. На моих ногах возникли лезвия, что перерубили этот чертов стальной канат, отправляя подонка вниз. До красной черты осталось 10 сантиметров. Поздравляем, вы прошли 2-й уровень. Передо мной появился проем перехода. С трудом разжав пальцы, я бессильно рухнул прямо в портал. «Я все-таки сделал это. Я победил», — мелькнула последняя мысль перед тем, как я потерял сознание. Но она была радостной.